изнывая от боли пылающих ран. Часто я под крестом унываю, то пугает пророческий путь христиан, то на нем идя унываю. И тогда ободряющий голос Христа страшись, если волей благого Отца суждено тебе узкой тропою под ударом бичей, под шипами венца тяжкий крест нести за собою. Но мужайся, наследие Иисуса Христа, не гасите священное пламя. Поднимите под тяжестью муки креста еще выше победное знамя. Святой подобие Его среди шумной толпы суетливой отражалось всецело в сознанье Твоем. Должен крест нести терпеливо через пучину страстей царную высь. Служит крест для тебя переходом. Там забудешь тоску и печаль за все Божие с Божьим народом. Царствие Божие с Божьим народом.